Глава 4. Канцелярия. Первый этаж. Наемники совершенно не понимали, что происходит. Оттого и остудили свой пыл. Но также они прекрасно понимали, что вскоре о них станет известно силовикам, и спастись уже не выйдет. «Какого Анубиса Захир и Гьяси напали на нас? Мрази! Столько братьев положили!» Ругался боец в холле первого этажа. Рядом лежали убитые и раненые товарищи в боевых костюмах. Их уже растаскивали, дабы не мешали штурму. Впрочем, самых раненых добивали, ибо эвакуировать их уже не выйдет. «Я видел там силуэт человека, уверен. Он что-то сделал с ними. Наверное, дар применил», — вмешался второй боец. «Только одаренных нам не хватало», — ругнулся командир. «Так, слушать всем. Не позволяйте ему вас коснуться, иначе сойдете с ума. А теперь в атаку, ребята, или все сдохнем». Десяток бойцов рванул на лестницу, но началась пальба, и люди откатились назад. Все же каждый выстрел откалывал кусок лестницы, а значит, били из тяжелого автомата. «Там боевой костюм?» «Нет, скорее всего, одаренный физик. И не позволяйте подойти близко. Судя по всему, он физически очень силен и обладает дополнительной способностью, но на очередь сил ему явно не хватит. Так что вперед!» Бойцы вновь рванули на лестницу. По ним открыли короткую очередь, и стрелок побежал наверх. Тогда люди погнались за ним. Они вбежали на второй этаж, и вдруг последний из них сперва застыл, а затем открыл огонь в спины товарищей. Боевой костюм успел подстрелить двоих и одного ранил, после чего побежал в сторону. «Сука! Он тут! Тут!» — кричал раненый, скатившись с лестницы. «Черт, убьем его! Нельзя оставлять ублюдка у нас в тылу, иначе все мы покойники! И где второй отряд? Сюда, мля!» «А если кто-то сбежит?» — послышалось возражение по внутренней связи. «А если мы все сдохнем?» — рявкнул командир первого отряда. «Дерьмо Хоруса!» — выругался командир второго отряда. «Дакарей и Гахиджи, вы на охране! Остальные внутрь!» Люди повалили на второй этаж и вскоре нашли его. «Нога!» Взвыл один из трех бойцов, бегущих по коридору. Предатель выскочил из одного из кабинетов и открыл огонь, после чего скрылся. «Сам себя загнал в ловушку!» Выкрикнули остальные двое и бросились к кабинету. «На счет два! Один, два!» Бойцы резко дернулись к проходу в кабинет и открыли огонь, расстреливая предателя. «Убит! Все чист!» Договорить мужчина не смог, так как боец в коридоре, который был ранен в ногу, неожиданно начал по ним стрелять. Они закричали, но не успели ничего сделать. Точнее, один попытался броситься в кабинет, а второй разворачивался, чтобы выстрелить в нового предателя. Но в итоге они друг другу помешали, а затем попадали замертво. Однако вторая группа все видела. Как и то, куда побежал странный рыжий парень. Два бойца побежали за ним и влетели в другой кабинет. Но там лишь компьютеры, столы и открытое окно. «Он, похоже, невидимка или еще кто-то», — сказал один из парочки. «И может прятаться где угодно». Тут же началась пальба, так как второй боец просто расстрелял все в помещении. «Пусто». Он подбежал к окну и посмотрел вниз, но ничего и никого не увидел. «Млять, если он сбежал, нам всем хана». «Успеем. Третья группа уже должна разрушить серверную». К нему тут же подбежал второй боец, но при этом встал он боком, дабы следить за тем, чтобы никто в помещении неожиданно не появился. Однако появился. На улице. Из одного фургона выскочил рыжеволосый парень, которым был 9903, и мужчины побледнели, ведь именно там находилась их мощная глушилка связи. Рыжий же улыбнулся, а миг спустя рядом с ним появился трехметровый шагающий робот. Ликвидатор. «Бля!» Едва успел сказать боец, как в окно влетела мина. Здание тряхнуло, но это была осколочная мина, поэтому кроме раскрученного рабочего кабинета кадровиков, повреждений не было. Правда, двум наемникам от этого было не легче. Осколки пронзили их броню, и теперь люди, истекая кровью, быстро умирали. Тут же затарахтел пулемет ликвидатора, отстреливая бойцов, находившихся на улице. Одного из двух наемников разорвало мощными пулями, а второй стрелял по роботу, оставляя глубокие вмятины в его броне. Но второй залп робота снес и его. И в этот момент в окнах показались другие бойцы наемников, и они открыли огонь по ликвидатору. Под таким напором робот все же не выдержал и рухнул. Но напоследок в одно из окон залетела мина, Наемники взвыли и начали стрелять по фургону, где ранее был 9903. «Стоп! Закончим работу! Он снаружи и не сможет нам помешать!» Услышали бойцы по внутренней связи. Наемники направились на крышу, куда сбежали все работники канцелярии, а другие начали крушить оборудование. А там, на крыше, как раз была зона для отдыха. Ну и лестница широкая. Дверь поддалась с трех пинков, и на крышу завалились два бойца в массивных доспехах да с автоматами наготове. Они ожидали увидеть толпу напуганных гражданских, а увидели их. «Нет!» Миг спустя два ликвидатора открыли огонь, снося бойцов. «Уходим! К черту гражданских! Сервер уничтожен!» Приказал командир, который сам и уничтожил серверную комнату. Он безжалостно расстрелял все компьютеры и серверные стойки. И даже потоптался по ним. Вот только из всего отряда на улицу вышли лишь четверо. Больше никого не осталось. «Что за чертовщина?» Недоумевал командир, но не останавливался, а бежал к фургону. Вот только он и его бойцы попросту замерли. Экзоскелет был взломан. «Босс, я не шевелюсь! Я...» Людей медленно накрывала паника, и лишь командир осознавал, насколько все плохо. «Если вы мужики и у вас есть яйца, то откусите себе языки! Нас будут пытать, а так как мы ничего не знаем, то пытать будут профилактики ради! Лучше сразу умереть!» Командир вытянул язык и... не смог его откусить. Такие, как он, цепляются за жизнь до самого последнего. Впрочем, никто из его группы не смог. А затем они услышали шум. Повернуть голову никто из них не мог. Но иначе они узнали бы, что это прилетело возмездие, и у него открылся трюм, и оттуда спрыгнули еще четыре ликвидатора, стремительно занимая территорию. Из одного фургона же вышел невредимый 9903 и помахал рукой Дарье с Егором, которые стояли на крыше и смотрели на него. «Что тут вообще происходит?» – недоумевал сотрудник царской канцелярии. «Ну, господин, у нас очень многосторонний одаренный». Попыталась ответить Дарья. «Сделаю вид, что поверил. И, пожалуй, не буду лезть в ваши дела». «Спасибо», — искренне улыбнулась блондинка. «Вам спасибо. Подумать только. Отправить отряд тяжелой пехоты по нашу душу», — вздыхал молодой мужчина. Тем временем сотрудники казначейства пытались прийти в себя, и кто-то даже достал телефон и начал все снимать, в особенности роботов. Но были и такие, кто сознание потерял от страха. А когда люди услышали звук мигалок, то все расслабились. Теперь они точно в безопасности. Там же, некоторое время спустя... «Да, так все и было», — отвечал я на вопросы опричника. А находились мы в специальной бронированной машине-фургоне. Нас было лишь двое, но допрос шел под запись. «Ну, я же сканер. Я их издалека засек, когда свет отключили». «А еще я техник. Мне несложно подчинить такую простую броню. Все же я и сам собираю боевые костюмы. Знаю, куда нужно воздействовать». «Хорошо, оставим этот момент. Давайте вернемся к мотивам. Вы говорите, что перед атакой физической была атака вирусная?» — спросил лысый суровый мужчина в черной форме с редкими белыми элементами. «Так и есть. И когда вирусная атака провалилась, противник решил уничтожить все физически». «Вы предполагаете, что террористы имеют здесь сообщников?» «Как минимум то, что глава казначейства спешно уехал и пропал, говорит, что да. Как минимум один являлся сообщником. Но мне кажется, что сообщников было больше». «Хорошо, спасибо за сотрудничество. И отдельное спасибо за проделанную работу. Берегите себя». Я кивнул в ответ и вышел наружу, где была парковка у здания казначейства. Там меня дожидалась Дарья, и, увидев меня, подскочила, но, сделав пару шагов, запнулась о свою же ногу и с крохотом упала, ударяясь лбом об асфальт. Люди, видящие это, скорчились от фантомной боли, и даже мне стало плохо. А Дарья тем временем ловко вскочила на ноги и, достав платок из кармана, прислонила его ко лбу. «В порядке», — тут же заявила женщина-катастрофа. «Хорошо. Давай теперь отвезем Егора Максимовича в Челябинск и полетим домой». Девушка умчалась искать Егора и вскоре вывела его из здания. Выглядел тот уставшим, но, увидев меня, помахал рукой, а затем был удивлен. Все же, если роботов я телепортировал назад, в трюм, то нам пришлось обвязаться ремнями и на тросе подниматься вверх. Здесь попросту негде приземлиться. А возмездие все растет и растет. Вскоре мне будут задавать вопросы. Но что они спросят? Почему мой вертолет растет? Ну так модульные технологии легко расширяются. Или зачем вам такой большой вертолет и вертолет ли это? Ну так не ваше это дело. Ирм предложил добавить собачье. Вскоре мы оказались на борту и попали в помещение с диванами. «Это самое странное летающее транспортное средство, что я видел», заявил Егор, усевшись на диван. Он посмотрел на пустое кресло пилота и хмыкнул. «Но автопилот у вас отличный, конечно. Враг тоже не стоит без дела, и уже появляются новые противники, так что и нам нужно адаптироваться. Видели ведь тех стрекоз?» «Да, ученые уже провели вскрытие и тщательный анализ. Таких жуков еще нигде не встречали, и возможность выдыхать токсин внутрь пронзенного транспорта оказалась неприятной. Поэтому и нужно что-то крепкое и летающее. Раньше у нас было преимущество в воздухе, но им не пользовались. Теперь мы будем стремительно лишаться этого преимущества, пока не случится катастрофа еще более ужасная, чем в Китае». Я посмотрел на задумавшегося Егора и сел рядом с Дарьей, а та сразу начала мне спину массировать. «Боюсь, с адаптацией будет тяжело. Фронт, он здесь, а командование там, далеко». Егор тяжело вздохнул. «И да, я прекрасно его понимаю. Насмотрелся уже». «Но если господин будет производить, у него ведь будут покупать?» — спросила Дарья, с трудом выразив свои мысли. Ей трудно и думать, и массаж делать. «Закупает штаб. Что он купит, то и поступит на фронтир». Я покачал головой, и спать захотелось. Устал. «Так и есть. Но если удастся прижать этих уродов, то...» Егор замолчал и обреченно вздохнул. «Нет, ничего не изменится. На их место встанут такие же. За места в штабе идет едва ли не война. Слишком уж денежное это место». «И ничего нельзя с этим сделать?» — спросила Дарья. «У царя связаны руки. Он не может голословно обвинить их. Только назначить расследование. А расследование гарантированно покажет их непричастность, ибо его будет курировать царская дума». У меня аж глаз задергался от такого бреда. Но такова наша реальность. И я зачем-то почитал, как живут турки. И чем больше я читал, тем больше не понимал, как их еще не уничтожили жуки. Ну ладно, пока не буду об этом. Вскоре мы прилетели в Челябинск, и я сбросил Егора прямо на парковку. А затем мы улетели домой, в Магнитогорск. Сейчас опричники начали расследование, и на этот раз улики достаточные, чтобы прижать штаб. Вот только так же полно и других улик. В том числе и воровство налогов. В Челябинске также начали проверку исходных данных. Но кажется мне, что там все чисто. Софья Максимовна, начальник казначейства, даже не сбежала, разве что сообщила в Екатеринбург, что мы летим. Но это единственный ее косяк. А так это просто вредная тетка, но, судя по всему, работает она хорошо. Ладно, расследование покажет, насколько она хорошо работает. Ну а я, как пострадавшая сторона, буду внимательно за всем следить. Вот только не успел я долететь до города, как очередное нападение жуков. В этот раз приличного размера отряд. Генерал не дает расслабиться и регулярно на все базы фронтира посылает отряды. Так что дома мы оказались весьма поздно. Зато Анастасия Юрьевна поведала интересную информацию. Железняков собирает союзников и строит укрепления. «Опасается меня, значит, и это хорошо. Я пока не собираюсь атаковать его, потому что еще не накопил достаточно сильную армию. Ну и официально войну не объявил, поэтому Железняков не может напасть на меня. Да, он копит силы и становится мощнее, но пока он этим занят, его внимание отвлечено». Так что я не против. Пусть армию набирает. Был случай во время войны. Мы отступили от звездной системы, и Грасс там начали скапливать силы. Долго собирали. А потом звезда взорвалась, уничтожив всех жуков. Да, это была ловушка. Но не будем о работе. Добравшись до постели, стянул одеяло и увидел мило улыбающуюся Дарью. На ней были одеты чулочки на подтяжках и... собственно, все. Мне, как пострадавшей, уступили место. Смущаясь, ответила большегрудая блондинка на невысказанный вопрос. «Уступили мой свободный день», — рассмеялся я, а затем временно заблокировал Дарье ее персональные модули. А то знаю я ее полевого медика. Так что через 40 минут, прижимаясь к мягкой красавице, сладко уснул и смог наконец-то выспаться. За завтраком же произошло долгожданное событие. «Внимание! Установка персонального модуля «Разгон БМ-1» завершена!» Этот модуль стоил огромных ресурсов, причем неземных. Но для его установки мне нужны были крепкий организм БМ-4 и физический усилитель Альфа. Первое я только вчера улучшил, а Альфу ночью. Грубо говоря, этот модуль будет совершенствовать мои мышцы. Это позволит мне стать сильным, выносливым и ловким. Все же, если я останусь без связи, то буду сильно уязвим. Это слишком высокий риск, так что я решил усилиться. А разгон, он кратковременно увеличивает скорость моего тела. Без альфа я бы порвал свои мышцы при таком ускорении. Потому-то она и обязательна. «Ваш кофе, господин». Первая поставила передо мной чашку кофе и, забрав пустые тарелки, пошла дальше. Дарья же, вместо того, чтобы расслабиться, так как ее освободила от части работы, наоборот, внимательно наблюдала за горничными. Мол, не дай бог ошибку допустят, ее, как их начальницу, премии лишат. И да, Дарья сама это выдумала. Мы ей ничего такого не говорили. «Сереж», — заговорила бабушка, — «ты не против, если я устрою прием?» Я задумался, прежде чем ответить. «Пускать множество людей в дом...» «Довольно опасно это. Хотя... не против. Но есть парочка моментов, которые предлагаю обсудить за ужином». «Хорошо. После завтрака я взял женщин, и мы улетели в зону. Но это лишь для отвлечения внимания, потому что оттуда мы полетели в космос. Сейчас как раз не было жуков на орбите. А десантный корабль «ГРАЗ» только недавно прилетел и уже улетел. Двигатели для этого были слабыми». Поэтому взлет был постепенным. И пока женщины парили, добаловались, мы с Ларри установили два новых спутника, а также улучшили первый. Чтобы покрыть всю Землю, мне нужно несколько сотен спутников. Но это в идеале, чтобы не было слабых мест в зоне покрытия. Царь приглашает нас выступить на Красной площади и получить награды. А китайцы приглашают в Пекин. Тоже для награды и выступления. А куда мы летим? Спросила Женя, глядя на то, как мы отдаляемся от Земли. «Увидите», — улыбнулся я, — «и мы полетели на Луну. До нее почти 400 тысяч километров пути. Но для космоса это словно сделать шаг. Мои двигатели пусть и были слабы, но для путешествий по космосу этого вполне хватает. Так что пока летели, мы могли немного отдохнуть. И нет, на Луне нет баз ГРАЗ. Это бесполезный спутник Земли, который постоянно бомбардируется метеоритами. ГРАЗ не любит планеты без атмосферы и тем более спутники. Правда, если надо, то могут и их заселить. Однако все это будет очень дорого. Полет же занял 4 часа. Все это время народ развлекался как мог, но в основном это были фотографии. Девчата делали интересные фотографии в невесомости. И ладно бы одни, но нет. Вот я стою на потолке, а Нина на полу. И мы целуемся. Вот Дарья парит, а ее пышные волосы раскинуты в разные стороны. Или Женя в одних лишь трусиках пытается поймать улетающий лифчик. Последняя фотография — это уже повезло-повезло, как поговаривала Нина. Белла же ходила на руках, цепляясь ими за пол. Катя же все время проводила у реактора. Это реально помогает ей. И еще Нина и ее новая мутация. Ладно, потом об этом. «Потому что мы прилетели». «Луна!» — радовалась Женя, почти прислоняясь к экранам. А затем все побежали переодеваться. Вскоре возмездие приземлилось на Луне. Но не в кратере, а на ровном месте, недалеко от гор. «Уху!» С криком Белла первая вылетела из шлюза и медленно приземлилась на поверхность. Но вот более массивная Даша приземлилась быстрее. Она попросту ниже всех подпрыгнула. А за ними и все мы, в наших комбинезонах и шлемах. «Какие горы! А там полезные ископаемые, да?» Белла замахала рукой в сторону лунных гор, что находились недалеко. «Да, и мне они нужны. Пусть мне и удалось просчитать патрули ГРАС и прилет их десанта, но летать сюда каждый раз слишком опасно, так что...» Я кивнул в сторону, а там выезжал он. Это был огромный вездеход, который занимал весь трюм возмездия. Выглядел он как кирпич, в том плане, что прямоугольник на гусеницах. «Автоматический колоссальный комплекс», — ответил я на немой вопрос девушек. «Это то, на что потратилось колоссальное количество ресурсов и энергии. Но оно способно построить настоящую ресурсную колонию». Далее на наших глазах АКК-02 отъехал и начал развертывание. Буквально полчаса, и из этого кирпича появилось круглое куполообразное сооружение. Почему купол? Ну так надежнее. Купол, он более стойкий к повреждениям, нежели обычный короб. Сферическая форма лучше распределяет давление и нагрузки, а еще она позволяет получить больше пространства, чем короб. За те же ресурсы. Да много причин, почему купол лучше. Короб же — это для больших комплексов, где есть система защиты. И вот купол построился. А затем из него вытянулись три тоннеля, которые в конце раздулись в три новых купола, но поменьше. «Все? Уже можно зайти?» — спросила Женя, которой было не втерпеж. «Еще не все». В этот момент по колонии пробежалась электрическая волна, и с нее осыпался металлический порошок, обнажая белое покрытие куполов. Но им была покрыта лишь верхняя половина. «Это что-то вроде солнечных панелей», — указал я на белое покрытие. Затем из маленьких куполов выехали небольшие, размером с квадроцикл, роботы на колесах. «Сборщики материи. Они будут собирать ресурсы, а колония их перерабатывать и расширяться. Но первое время нужны будут поставки в виде телепортации. Дорого, конечно, но так нужно». «Как классно!» Глаза Жени уже сияли, словно фонари. Затем я повел их в колонию. Мы прошли через круглый шлюз, но кислорода там не было. Я еще не привез его. Можно, конечно, найти лед на Луне, но это долго. Так что мы вошли внутрь и оказались в куполе. Здесь работало освещение и было 5 сооружений. 3 закрывали собою тоннели до мини-куполов. Это плавильни и переработчики. Они соединялись друг с другом через прямоугольные конвейеры. Конечно же, закрытые. 2 других сооружения. Первое – главное здание. Это двухэтажное здание, в котором находились аккумулятор, несколько жилых помещений и станция связи. Ну и малые склады. А второе – это у нас малый репликатор. Он менее совершенный, чем мой, и представляет собой сложную и большую махину. Там же сборочный цех и малая лаборатория синтеза. В общем, здесь есть все необходимое для роста, но этот рост будет медленный. Зато экономный. «Значит, сюда будет телепортация?» — спросила Евгения, когда мы вернулись в центр купола. «Да. Но лишь в моменты, когда колония и спутники на одной линии. Из-за ГРАС я пока не могу построить на Луне ретрансляторы. Да и пока они будут в пределах орбиты Земли, также не стоит телепортировать что-либо. Засекут». «Понятно». Мы вышли из колонии, и девушка посмотрела на Землю. Все посмотрели. «О, а давайте фотосессию». «Нет, сперва работа». Покачал я головой и кивнул в сторону, а там уже лопаты лежали и ведра. «Копаем лунный грунт». «Ты же шутишь?» Девушки были в ужасе, и лишь Дарья уже взяла специальную лопату. «Нет, не шучу. Роботам не хватило места в трюме. А лунный грунт мне очень нужен. Хотя бы тонна». «Да его копать легче легкого», — воскликнула Дарья. «Только копать нужно в стороне, дабы роботы не споткнулись». Я отвел женщин подальше, и мы начали работать. Грунт и правда нужен. Но мы его быстро накопали, да и повеселились. Все же низкая гравитация и все такое. А потом девчата устроили долгую фотосессию на Луне с видом на Землю, прыжками через кратеры и всем, на что хватило фантазии. Так что на ужин мы сильно опоздали. Но не страшно, зато пока летели, я придумал тему для приема. «Космическая вечеринка!» Думаю, будет интересно. И мне же нужно повышать престиж рода. Вот прием это и обеспечит. Может, смогу найти больше союзников. Или новых врагов. Во всяком случае, этим приемом я покажу, что не боюсь Железнякова и всех прочих врагов. ну и кое-что еще припас для гостей.